МПФ. Дуэн Линцянь холодно и презрительно хмыкнул. «Старик, если я хочу подавить всех этих людей, то сам могу легко это сделать. Зачем мне одалживать твою мощь?» Цзяхун не рассердился, столкнувшись с презрением Дуэн Линтяня, и кивнул. «Ты прав, но ты кое-что забыл. Если ты не согласишься быть моим учеником сегодня, тогда ты умрешь. Тогда у тебя не будет и шанса поквитаться с ними или даже уничтожить мою секту меча демонического лотоса». Договорив до этого момента, улыбка на лице Цзяхуна исчезла, а ее место заняло холодное спокойствие. «Я дам тебе два варианта: или встань на колени и стань моим учеником, или умри, умри». Голос Цзяхуна походил на громкий раскат грома, который внезапно взорвался в небе ущелья, заставив всех учеников секты меча демонического лотоса почувствовать, как по их спинам потек холодный пот. Они знали, что верховный старейшина был в ярости. Глаза Лунвэя, Сюэжу и высших экспертов секты меча демонического лотоса мерцали яркими огнями, так как в своих сердцах они надеялись, что Дуэн Линтянь не подчинится. Если он подчинится, это также будет означать, что этот парень будет властвовать над ними в будущем. Они не хотели принимать подобного. Конечно, если Дуэн Линтянь действительно подчинился, то даже если они не хотели, у них не было другого выбора. Истинным лидером секты меча демонического лотоса теперь был верховный старейшина, а не они. Дуэн Линтянь никак не отреагировал на угрозы Цзяхуна, но Циньсян и Мойюй сразу побледнели. В этот момент обширная и властная аура распространилась от тела Цзяхуна и, охватив их, заставила почувствовать, будто их душили. Боевая тетя Циньсян, старший, действительно уверен, что сможет разобраться с этим старым монстром. Мойюй чувствовал себя немного напуганным и, столкнувшись с Цзяхуном, он спросил у Циньсян через голосовую передачу. «Он должен», — немного неуверенно ответила Циньсян. Вжух, великий рух кружил в небе над Дуэн Линтянем и, раскрыв свои огромные, способные скрыть сами облака крылья, взмахнул ими, вызвав вздымающиеся волны воздуха и резкие завывания ветра. Он пристально смотрел своими острыми глазами на Цзяхуна, и если тот подаст признаки нападения на Дуэн Линтяня, он готовился без колебаний броситься вниз. Хотя он знал, что далеко не был соперником Цзяхуну, он готов был отдать свою жизнь ради его защиты. Он был готов использовать свой труп и позволить Дуэн Линтянь выжить. «Мне действительно очень жаль». Выражение Дуэн Линтяня осталось неизменным, и даже когда он столкнулся с угрозой Цзяхуна, он продолжил беззаботно на него смотреть, будто никак не был с этим связан. «Я не хочу выбирать ни один из твоих вариантов». «Не хочет выбирать?» Его слова четко вошли в уши каждого присутствующего. «Дуэн Линтянь, наш верховный старейшина высокого мнения о тебе, и поэтому он хочет взять тебя в ученики, не будь неблагодарным». Мгновенно, многие члены секты меча демонического лотоса в окрестностях начали ругать его. В то же время, Лун Вэй, Сюэжу и старейшины облегченно выдохнули в своих сердцах. К их счастью, Дуэн Линтянь не согласился. Неосознанно, на их губах образовались улыбки, поскольку они смогли ощутить ярость верховного старейшины. Свист. На теле Цзяхуна тут же начала вздыматься первородная энергия. В то же время энергия неба и земли взревела в небе, и над ним начали материализовываться многочисленные силуэты древних рогатых драконов. 10 древних рогатых драконов, 20 древних рогатых драконов, 30 древних рогатых драконов. Число силуэтов древних рогатых драконов продолжало увеличиваться. Третий уровень стадии толкования пустоты, четвертый и пятый, они все еще увеличиваются. Выражение лица Циньсян становилось все более и более неприглядным. Тело Мойюй бесконтрольно дрожало, а его зрачки сжимались. Сейчас только одна мысль присутствовала в его голове: «Нам конец, нам всем конец». Даже при том, что с давних пор он был морально готов, он никогда не думал, что сила тысячелетнего монстра из секты меча демонического лотоса будет на самом деле настолько ужасающей. Наконец, силуэты древних рогатых драконов перестали увеличиваться над Цзяхуном. Между тем, 100 реалистичных силуэтов древних рогатых драконов были хорошо видны глазами каждого присутствующего человека. Сила 100 древних рогатых драконов, 7 уровень стадии толкования пустоты. Ахнул Лун Вэй. Неудивительно, что верховный старейшина сказал, что он может возглавить нашу секту и непосредственно выбить себе место в династии Дархан с его нынешней силой. Скорее всего, в династии Дархан живет только несколько человек, кто сможет ему противостоять. Сюэжуй так сильно испереживался, что он даже слегка потерял самообладание. Верховный старейшина, верховный старейшина. В то же время, независимо от того, была ли это ученики секты меча демонического лотоса в воздухе или ученики на земле, каждый из них испытывал сильные эмоции. Они, естественно, предельно ясно понимали, что означают 100 силуэтов древних рогатых драконов. Седьмой уровень стадии толкования пустоты. Их верховный старейшина на самом деле был грозным существом на седьмом уровне стадии толкования пустоты. Все были взволнованы. «Малыш, я спрошу тебя в последний раз, ты действительно не хочешь принять меня своим мастером?» Цзяхун, над которым извивалось 100 силуэтов древних рогатых драконов, и снова спросил его, а по его взгляду каждый понимал, что он в любой момент нападет на парнишку, если что-то в его ответе ему не понравится. Даже когда Цзяхун раскрыл свою силу седьмого уровня стадии толкования пустоты, выражение Дуэньлин Теня все еще оставалось прежним, и он усмехнулся. «Старик, ты думал, что я испугаюсь и из-за страха даже приму тебя своим мастером только потому, что ты показал силу на седьмом уровне стадии толкования пустоты? Раз все так, то ты можешь отправляться в ад». Терпение Цзяхуна наконец закончилось, и он больше не смог сдерживать себя. Он громко закричал и взмахнув рукавом, создавая оглушительный воющий ветер. Практически в одно мгновение, волны ужасающих штормов распространились от Цзяхуна и расширился вокруг него, заставляя всех учеников секты меча демонического лотоса с низкой культивацией отступить назад. Свист. Цзяхун ударил вперед ладонью, и она выглядела как медленный, так и чрезвычайно быстрый. В мгновение ока, его ладонь оказалась близко к груди Дуэньлин Теня, и если она достигнет его груди, то он наверняка бы умер. Именно в этот критический момент, воздух наполнил пронзительный крик, в результате чего улыбки, возникшие на лицах Лунвэя и остальных высших экспертов секты меча демонического лотос, мгновенно застыли. Изначально они уже могли предвидеть смерть Дуэньлин Теня, но прямо в тот момент, когда Дуэньлин Тянь находился в мгновении от смерти, они с шоком отметили, что в этот момент рука их верховного старейшины была отрублена, и его отрубленная рука под импульсом отлетела в сторону, а место, где ранее стоял Дуэньлин Тянь, теперь пустовало. В этот момент Дуэньлин Тянь внезапно взмыл в небо, а рядом с ним была огненно-красная фигура. Это был мужчина средних лет с холодным и достойным выражением лица, а его острые глаза взирали вниз на небеса и землю, и он испускал огромное давление, стоя в небе с руками за спиной. «Кто ты такой?» Остановив кровь вместе отрезанной руки, Цзяхун с бледным лицом посмотрел на мужчину средних лет в огненно-красных одеждах и с небольшим ужасом в голосе спросил. Ранее именно этот человек отрубил ему руку. Сделав шаг против него, этот человек не использовал духовное оружие, а только чистую первородную энергию, и превратив ее в меч, он быстро отрезал ему руку, и он даже не сумел отреагировать. Даже при том, что мужчина средних лет атаковал в мгновение ока, количество силуэтов древних рогатых драконов не успело сформироваться над ним. Цзяхун был полностью уверен, что этот мужчина обладал силой, которая намного превосходила его собственную. Между тем, взгляды каждого члена секты меча демонического лотоса опустились на мужчину в огненно-красных одеждах. Они заметили, что с самого начала этот мужчина стоял позади Дуэньлин Теня с другой молодой девушкой в красном платье и стариком в сером. Первоначально, они думали, что эти люди были простыми выжившими из секты меча семи звезд. Но теперь они поняли, что ошиблись и сильно ошиблись. Могли ли оставшиеся в живых люди из секты меча семи звезд обладать силой, способной повредить руку их верховного старейшины, эксперта седьмого уровня стадии толкования пустоты? Если бы секта меча семи звезд обладала таким экспертом, могли ли они уничтожить ее? Старший, это вражда между нами и сектой меча семи звезд. Я надеюсь, что старший не будет вмешиваться, если у старшего есть какие-либо потребности. Наша секта меча демонического лотоса потратит все усилия, и я гарантирую, что старший будет удовлетворен. Как лидер секты меча демонического лотоса, Лун Вэй был проницательным человеком, и он ясно заметил ужас, с которым сейчас Цзяхун смотрел на этого мужчину в красном. Поэтому он решил пойти на уступки и получить преимущество. Глава 729. Покрытый кровью. К сожалению, мужчина, казалось, совершенно не слышал Цзяхуна и Лун Вэя, когда равнодушно обратился к парню. «Лин Тянь, ты хочешь, чтобы я покалечил его культивацию, прежде чем ты убьешь его сам? Или ты хочешь, чтобы я покончил с ним?» Мужчиной в красном был именно Фэн Удао, старший мастер клана Фэн из династии Дархан. Фэн Удао говорил спокойно, будто спрашивал об обычной вещи. Выражение лица Цзяхуна полностью побледнело, а глаза Лун Вэя и остальных членов секты меча демонического лотоса резко сжались. Кем был этот мужчина средних лет в красном? Он что, совершенно не воспринимает всерьез нашу секту меча семи звезд и нашего верховного старейшину? Его не было, когда они в тот день уничтожали секту меча семи звезд. Дядя Фэн, я побеспокою тебя этим. Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на Цзяхуна и медленно произнес слово за словом. Даже при том, что Дуань Лин Тянь прямо не ответил, но его слова косвенно намекали, и Фэн Удао понял, чего тот хотел. Выражение лица Цзяхуна стало ужасно бледным, когда он увидел кивок головы Фэн Удао и поэтому мгновенно встал со своего места лотоса. Бац! Поднявшись, первородная энергия забушевала вокруг тела Цзяхуна, а его концепция огня словно тень возникла позади него, в результате чего казалось, будто его концепция огня превратилась в шар огня позади его сидения в виде лотоса. Мгновенно, сиденье в виде лотоса сжалось и превратилось в небытие. Свист. В то же время, Цзяхун положился на силу этого удара и словно молния улетел в сторону. Очевидно, что он хотел сбежать. Подобное произошло в мгновение ока, и никто из секты меча демонического лотоса, включая лидера секты Лун Вэя, даже не успел среагировать. Вжух. На мгновение эксперты стадии посвящения пустоты услышали вой меча, а в следующий миг увидели, что далекая фигура застыла и разделилась на две части. Цзяхун был разделен пополам ровно посередине, а его разорванный труп рухнул на землю в сопровождении ослепительной и блистательной крови. Молчание. Неважно, на небе или на земле, вся земля поддерживала гробовое молчание. Предок, верховный старейшина, каждый из секты меча демонического лотоса был ошарашен, и смотря на падающие половинки трупа, они не могли поверить в случившееся. С одной стороны, они не верили, что их предок сбежит от битвы и бросит их ради собственного выживания, а с другой стороны, они не верили, что верховный старейшина, который в их глазах выглядел таким сильным и могущественным, будет убит так легко. Остальное я оставлю тебе. Фэн Удао кивнул Дуань Лин Тяню, и в следующее мгновение он уже вернулся к старейшине Куну и Фэн Тяню. С самого начала и до конца, выражение Фэн Удао оставалось неизменным, как вода в древнем колодце, и казалось, будто убийство эксперта седьмого уровня стадии толкования пустоты было для него ничем. Хорошо. Дуань Лин Тянь кивнул, а затем бешено улыбнулся и набросился на всех высших экспертов секты меча демонического лотоса во главе с Лун Вэем, будто тигр, повстречавший стаю волков. Искусство рассечения мечом. Фиолетовый свет меча мелькнул в небе, легко пронесся мимо горла Сюй Жуй, и лидер секты сформированной секты Снежной Луны умер от его рук. С меча Дуань Лин Тяня непрерывно стекали капли крови, и в своем сердце он думал: сбор только начался. Смерть Сюй Жуй была похожа на фитиль свечи, и она мгновенно встряхнула Лун Вэя и остальных. Раз бежать невозможно, то мы объединим усилия и убьем его. Лун Вэй испуганно взглянул на Фэн Удао и, громко выкрикнув, воззвал ко всем высшим представителям секты меча демонического лотоса. Свист. Но именно тогда, когда они собирались сделать шаг против Дуань Лин Тяня, они непреднамеренно заметили более 30 силуэтов древних рогатых драконов над ним, что заставило их ошеломиться. Самый сильный человек среди них обладал силой более 10 древних рогатых драконов, и ни один из них не обладал силой 20 древних рогатых драконов. Он не на седьмом уровне стадии инициации пустоты, он на девятом. Один из старейшин секты пристально посчитал количество силуэтов древних рогатых драконов над Дуань Лин Тянем. Девятый уровень стадии посвящения пустоты. Одно предложение от этого старейшины заставило всех высших экспертов, включая Лун Вэя, побледнеть, и все как один застыли, не смея делать ни шагу вперед. Если Дуань Лин Тянь был только на седьмом уровне стадии посвящения пустоты, то, объединившись, они могли с ним совладать. Но боевой мастер девятого уровня стадии посвящения пустоты был существом, против которого они никак не могли справиться. Дуань Лин Тянь, я готов присоединиться к твоей секте меча семи звезд и отдать свою жизнь и верность. Внезапно один из старейшин-хранителей вышел вперед и в панике закричал. Мгновенно выражение многих высших экспертов секты меча демонического лотоса, включая Лун Вэя, стали яростными, и они сердито взглянули на этого старейшину-хранителя. Вжух! В следующее мгновение свет от меча перерезал горло этому старейшине-хранителю. Когда старейшина-хранитель схватился за его горло, перед ним, как тень, возникла фиолетовая фигура, и это был именно Дуань Лин Тянь. Чё-то почему? Старейшина-хранитель посмотрел на Дуань Лин Тяня с озадаченным и ошеломленным выражением, а его глаза говорили о его нежелании. По его мнению, Он уже высказался и был готов присоединиться к секте Меча Семи Звезд. Логически говоря, Дуэн Лин Тянь не должен был убивать его. Он был убежден, что нынешней секте Меча Семи Звезд, безусловно, требовались эксперты для управления и организации, и именно из-за этого, столкнувшись с жизнью и смертью, он решил отбросить гордость и присоединиться к ней. Но неожиданно Дуэн Лин Тянь, без колебаний не позволили ему присоединиться к ней и убил его. «Я не позволю никому, чьи руки запятнаны кровью учеников моей секты Меча Семи Звезд, жить в этом мире», — равнодушно сказал Дуэн Лин Тянь. Как только он закончил говорить, его тело загорелось. Ураган. Он исчез, и когда он объявился снова, то уже стоял рядом с высшими экспертами секты Меча Демонического Лотоса, и каждый его удар лишал жизни человека. «Так как нас ждет только смерть, давайте бороться за свою жизнь. Умри». Группа высших экспертов и учеников секты Меча Демонического Лотоса, которые участвовали в уничтожении секты Меча Семи Звезд, направилась к Дуэн Лин Тяню, будто они сошли с ума. Если они ничего не сделают, то умрут, но и делая что-либо их также ждала. Поэтому они решили сопротивляться. Но у них не было ни малейшей возможности нанести Дуэн Лин Тяню ответный удар, и каждый из них один за другим умирал от его меча. В мгновение ока Дуэн Лин Тянь устроил бойню. «Лидер секты, ты видишь, я заставляю секту Меча Демонического Лотоса, секту первоначального происхождения и секту Снежной Луны заплатить стократно за то, что они нам должны». Фигура бывшего лидера секты Меча Семи Звезд, Лин Ху Цзинь Хун, мелькнула в его голове. Несмотря на то, что они недолго знали друг друга, Лин Ху Цзинь Хун высоко ценил и поддерживал его, поэтому он был ему благодарен. Как говорится, женщина принарядится ради любимого мужчины, а джентльмен умрет за того, кто признает его ценность. Лин Ху Цзинь Хун был человеком, который признал его ценность. Вжух! Фиолетовый свет меча легко проник в грудь Лун Вэя и вышел с другой стороны, мгновенно убивая его. Как только Лун Вэй умер, многие люди тут же лишились желания продолжать сражаться и одновременно сорвались с места, желая сбежать. Свист! Свист! Между тем, Великий Рух и Цинь Сян присоединились к битве и убивали всех учеников секты Меча Демонического Лотоса. В условиях, когда Дуэн Лин Тянь подавлял всех высших экспертов шестого уровня стадии посвящения пустоты, они вдвоем пробивали себе путь, не встречая сопротивления, легко расправлялись с остальными. «Мастер Пикач Жэнь Фань, если ты в сознании на небесах, то наблюдай, как я отомщу за тебя». Меч в руке Дуэн Лин Тяня опустился и забрал жизнь очередного старейшины шестого уровня стадии посвящения пустоты. «Старейшина Би, вы мастер малышки Фэй, но я не смог должным образом защитить вас. Я действительно не знаю, что в будущем сказать малышке Фэй». Фигура красивой женщины возникла в голове Дуэн Лин Тяня, и снова взмахнув мечом, он убил следующего старейшину-хранителя. «Старшая сестра Цзо Цин, вы все». Многочисленные знакомые фигуры мелькали в голове Дуэн Лин Тяня. В прошлом все эти люди были живы и стояли перед ним. Однако 5 лет назад они погибли от рук этих людей перед ним. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. В этот момент Дуэн Лин Тянь, казалось, превратился в кровожадного асуру, и в его мире не было ничего, кроме бойни. Не прошло много времени, прежде чем все высшие эксперты выше 4-го уровня стадии посвящения пустоты были им убиты. Дуэн Лин Тянь не остановился на этом и, указав мечом в сторону других учеников и экспертов секты Меча Демонического Лотоса, он начал убивать их. Пронзительные крики без конца поднимались и падали. «Нет, пощади меня, пощади меня, Дуэн Лин Тянь, я буду твоим рабом, просто пощади меня, пощади меня». Везде, где бы ни оказался Дуэн Лин Тянь, все ученики и эксперты секты Меча Демонического Лотоса бежали и сдавались без малейшего желания сражаться, а лишь молили о пощаде. Но Дуэн Лин Тянь проигнорировал их. Долг крови должен быть оплачен кровью. Неосознанно, фиолетовые одежды Дуэн Лин Тяня были полностью покрыты кровью, в результате чего казалось, будто он стал человеком, созданным из крови. Конечно, среди этой крови не было ни капли его собственной. У Дуэн Лин Тяня слишком плотное желание убивать. Глядя на Дуэн Лин Тяня, старейшина Кун нахмурился. Это нехорошо, если так будет продолжаться, очень вероятно, что он испытает расхождение ци. Сейчас его душа должна успокоиться, будет бесполезно, даже если мы остановим его. Мы можем только надеяться, что он сможет сохранить свое сердце твердым. Вздохнул Фэн Удао. «Старший Дуань, я помогу тебе». Огонек беспокойства появился на прекрасном лице Фэн Тяню, Когда она услышала разговор между старейшиной Куном и отцом, а затем вспыхнув, она начала помогать Дуэн Лин Тяню убивать. Ради него она была готова без малейшего сожаления разделить грех убийства. Глава 730. Падение молнии в качестве наказания. Кровь текла реками по всему ущелью. Лучи заходящего солнца казались кроваво-красными, и освещая кровь в ущелье, начинало казаться, будто только один цвет остался во всем мире, и это был ослепительный и блистательный ало-красный. Неосознанно, переполох и пронзительные крики постепенно заглохли. Ученики секты меча демонического лотоса стояли в ущелье и с испуганными выражениями лиц смотрели на четыре фигуры в небе, которые в их глазах походили на богов войны, а их ноги словно наполнили свинцом, из-за чего они не могли даже сдвинуться. Они не смели бежать, потому что знали, что это было бесполезно. Возможно, у них был шанс избежать смерти, если они останутся стоять. Поскольку в ущелье дул ветер, то чрезвычайно плотный кровавый запах попадал к ним в ноздри, из-за чего они стояли с бледными лицами, дрожа всем телом. Внезапно, фигура спустилась с неба. Это был молодой человек, чья одежда была полностью пропитана кровью, а с его меча по-прежнему капала свежая кровь. Ученики секты меча демонического лотоса побледнели еще сильнее, когда увидели приближающегося молодого человека. Именно этот человек убил не только их трех великих лидеров секты, но и остальных старейшин-хранителей. Другие старейшины и старшие ученики умерли от рук его товарищей. Дуэн Лин Тянь стоял на небольшой высоте в воздухе над ущельем, и сверху вниз посмотрел на выживших учеников секты меча демонического лотоса. Фэн Тяню и Циньсян как тени стояли позади него, в то время как Великий Рух непрестанно хлопал крыльями и злобно посматривал на учеников внизу. «Все вы, кто из вас уже был учеником секты меча демонического лотоса, секты первоначального сближения и секты Снежной Луны до того, как Тройственный Союз Лазурного Леса уничтожил мою секту меча Семи Звезд, выйдите из толпы», — спокойно и равнодушно заговорил Дуэн Лин Тянь, но на самом деле его тон содержал смертельное намерение. Как только Дуэн Лин Тянь закончил говорить, многие люди ужасно побледнели. Эти люди уже были членами секты меча демонического лотоса, секты первоначального сближения и секты Снежной Луны 5 лет назад, но некоторые из них даже участвовали в уничтожении секты меча Семи Звезд. Теперь, когда Дуэн Лин Тянь попросил их выйти, они, естественно, смогли догадаться, какие он преследовал цели. Поэтому никто из них не осмелился выделиться. 10 секунд, и я дам всем вам 10 секунд», — продолжил Дуэн Лин Тянь. «Если никто не выйдет спустя 10 секунд, умрете вы все». Некоторое время ученики секты меча демонического лотоса мешкали. Ученик, который позже присоединился к Тройственному союзу Лазурного Леса, указал на другого человека рядом и сказал: «Я знаю тебя, ты уже был учеником секты Снежной Луны до уничтожения секты меча Семи Звезд, выходи, не убивай всех нас». Через мгновение в толпе учеников начались беспорядки. «Выходи, выходи». Через какое-то время этот человек стал общей целью для всех, и в конце концов, он вышел из толпы и остался один стоять снаружи. «Осталось еще 7 секунд», — продолжил Дуэн Лин Тянь. «Я помню тебя, 5 лет назад ты был учеником секты первоначального сближения. Выходи, ты, уходи отсюда. 4 года назад, когда я только вступил в Тройственный союз Лазурного Леса, ты уже тогда хвастался, как много учеников секты меча Семи Звезд ты убил. В мгновение ока, почти 100 человек вытеснили из толпы, и лица 100 человек были чрезвычайно бледными, и, когда они стояли вне толпы, их тела дрожали от того, что они уже догадались о своей судьбе. Время истекло». Взгляд Дуэн Лин Тяня опустился на 100 человек, и их охватило жуткое убийственное намерение. Выражения их лиц мгновенно побледнели. «Дуэн Лин Тянь, не убивай меня, не убивай меня. Несмотря на то, что я был учеником секты Снежной Луны, но в тот день я не был в секте меча Семи Звезд. Я тоже. Я никогда не посещал ее, пощади меня». Более половины из почти 100 человек начали молить о пощаде. Но Дуэн Лин Тянь совершенно не обращал на них внимания. Сейчас он решил, что лучше убьет лишнего, что отпустит кого-либо. В противном случае, многие души учеников его секты могли не успокоиться. Свист. Мо Юй, который все это время наблюдал за событиями, в этот момент спустился к Дуэн Лин Тяню. «Старший, оставь их мне». Дуэн Лин Тянь не отказал ему. «Иди». Он ясно знал в своем сердце, что Мо Юй с давних пор хотел сделать это. Когда они сделали шаг, и начали убивать учеников и старейшин секты меча демонического лотоса. Он послал голосовую передачу, чтобы тот не участвовал в битве, так как боялся, что его убьют. Мо Юй был надеждой секты меча семи звезд. В настоящее время, почти 100 учеников секты меча демонического лотоса перед ним были боевыми мастерами, которые даже не достигли стадии абсолютной пустоты и поэтому не представляли для Мо Юй угрозу. Мо Юй должен бы высвободить свои эмоции. Глаза Мо Юй загорелись после слов Дуэн Лин Тяня, и в его руке появился духовный меч, а сам он спустился вниз, начав убивать всех вышедших из толпы учеников. Техника меча семи звезд. Мо Юй напрямую исполнил охраняемый сектой меча семи звезд навык, и перед ним возникло 7 изображений меча, которые тут же начали убивать. Как ученик, которого Лин Ху Цзиньхун наставлял за закрытыми дверьми, и в сочетании с тем, что Дуэн Лин Тянь не намеревался становиться следующим лидером секты, Лин Ху Цзиньхун относился к Мо Юй как к следующему лидеру. Когда Лин Ху Цзиньхун передал ему технику малого меча семи звезд, он также передал ему и полноценную технику. Мо Юй не разочаровал его надежд и плавно под руководством Циньсян развил ее до стадии мастерства. Свист, свист, свист, свист, свист. Некоторые ученики либо сражались с Мо Юй за свои жизни, либо пытались сбежать, но ни один из них не смог избежать своей участи. Вскоре, почти со 100 человек упали на землю, а вытекающая из них кровь сформировала небольшую реку. Стук. Под пристальными взглядами всех присутствующих, Мо Юй встал на колени на запятнанную кровью землю. Из его глаз текли слезы, и, повернувшись к западу, он громко прокричал: «Мастер, вы смотрите, я отомстил за вас и отомстил за всех мастеров пиков, старейшин, старших и младших братьев и сестер, все вы можете покоиться с миром в загробной жизни». Закончив говорить, Мо Юй сделал 3 громких поклона на земле. «Все остальные должны дать клятву кровью, если кто-то из вас присоединялся к секте меча демонического лотоса, секте снежной луны или секте первоначального сближения 5 лет назад, то будете убиты 99 небесными бедствиями». Свирепый взгляд Дуэн Лин Тяня снизошел на всех остальных учеников, и он заговорил низким голосом. Мгновенно, многие ученики в толпе побледнели. Эти люди были учениками, которые присоединились к 3 великим сектам 5 лет назад, но они не вышли сами по себе ранее, а окружающие ученики не знали о них, поэтому они смогли избежать прошлого бедствия. Они думали, что смогут выжить, но никогда не предполагали, что Дуэн Лин Тянь будет настолько бдителен и попросит их дать клятву кровью перед 99 небесными бедствиями. Конечно, некоторые люди надеялись на удачу в своих сердцах и чувствовали, что принесение клятвы не сработает. Несмотря на то, что клятва 99 небесных бедствий была широко распространена по облачному континенту, но для большинства людей она до сих пор оставалась легендой. Они не думали, что такая клятва скорби может им что-то сделать. Когда в небо начали подниматься капли крови и из уст многих вырвались клятвы, на горизонте загромыхали облака. Грозовые удары звучали все чаще и все громче. Как только все ученики произнесли клятвы, шары темных облаков сгустились с горизонта и, вскоре оказавшись над ущельем, начали сливаться воедино. Фиолетовые молнии непрерывно громыхали и потрескивали среди этих темных облаков, и казалось, к чему-то готовились. Грозовые тучи спустились для наказания многих людей сейчас, паразит. Старейшина Кун, который сверху смотрел на все это, покачал головой и улыбнулся. Лин Тянь действительно умен, он даже догадался воспользоваться этим методом, чтобы определить учеников среди той толпы, которым посчастливилось избежать бедствия. Теперь ему даже не придется самому марать руки кровью. «Мой зять, естественно, необычный человек», — равнодушно произнес Фэн Удао. Он говорил так, будто Дуэн Лин Тянь уже женился на его дочери и официально стал его зятем. Бац, бац, бац, бац, бац. Многочисленные толстые как ведро молнии разорвали небо и, спускаясь к ученикам, сжигали их в пепел, тем самым уничтожая любые их следы пребывания в этом мире. В момент смерти только одна мысль осталась в сознании учеников секты меча демонического лотоса. Легендарная клятва бедствия. Если кто-то осмелился надеяться и нарушит подобную клятву, то сразу умирает. Увидев, как более 10 учеников превратило в пепел, выжившие ученики побледнели, а некоторые с низкой психической выносливостью даже упали и начали дрожать на земле. Предыдущей сцены было достаточно, чтобы стать кошмаром на всю жизнь. Более 10 толщиной с ведро молнии прямо падало перед ними и развоплощало стоявших рядом с ними живых людей. Легенды правдивый человек, который идет против сделанной перед небесами клятвы, действительно умирает от гнева 99 небесных бедствий. Похоже, они надеялись, что эта клятва ничто. Оставшиеся несколько сотен учеников со страхом шептались между собой. «Все вы можете валить на все четыре стороны». Дуэн Лин Тянь равнодушно взглянул на оставшихся учеников и безэмоционально произнес. Несмотря на то, что он убил много людей, но он убил людей, которые заслуживали смерти. Дуэн Лин Тянь мог убить всех этих учеников щелчком пальца, но не сделал этого. Эти ученики секты меча демонического лотоса не были учениками Тройственного союза Лазурного леса, которые 5 лет назад участвовали в уничтожении секты меча Семи звезд, поэтому они не заслуживали смерти. Как только Дуэн Лин Тянь закончил и пока толпа учеников внизу с шоком взирала на него, среди них двое уже пришли в себя, и переглянувшись между собой, они встали на колени и уважительно попросили: «Лорд Дуэн Лин Тянь, мы хотим присоединиться к секте меча Семи звезд». Глава 731. Оседание пыли. Дуэн Лин Тянь посмотрел на этих двух учеников и равнодушно произнес: «Моя секта меча Семи звезд не терпит перебежчиков. Раз вы оба смогли отвернуться от секты меча демонического лотоса, то в будущем вы сможете отвернуться и от секты меча Семи звезд». Лорд Дуэн Лин Тянь. Именно тогда, когда он подумал, что они оба отступят, они прищемили свои пальцы, и 2 капли крови взлетело в небо. «Я клянусь своей кровью, что как только лорд Дуэн Лин Тянь позволит мне присоединиться к секте меча Семи звезд, я буду жить и умру вместе с сектой меча Семи звезд и никогда не предам ее. Если я пойду против этой клятвы, то я готов к наказанию от 99 небесных бедствий». Они оба принесли клятву верности. Между тем, волна оглушительных грохотов раздалась из-за горизонта. Очевидно, этот грохот свидетельствовал о принятии их клятвы. Хаэм, Дуэн Лин Тянь поднял брови, так как их решимость превзошла его ожидания. Он бы никогда не подумал, что эти двое будут настолько настойчивы, что даже принесут такую клятву верности, и какое-то время он колебался. Честно говоря, он подсознательно дискриминировал их двоих, и просто из-за того, что в прошлом они вступили в секту меча демонического лотоса. «Мой Юй, что думаешь?» – спросил Дуэн Лин Тянь у Мой Юй. Он был всего лишь прохожим в секте меча Семи звезд, и с сегодняшнего дня Мой Юй стал ее лидером, поэтому будущее всей секты упало на его плечи. Мой Юй слегка задумался. «Старший, так как они уже поклялись перед небесами, полагаю, что они уже не смогут предать. В настоящее время наша секта только восстанавливается, и в данный момент нам больше всего требуются люди. Поэтому я думаю, что мы можем принять их в секту меча Семи звезд». «Хорошо, тогда мы сделаем, как ты сказал», — кивнул Дуэн Лин Тянь. 2 ученика поспешно произнесли: «Благодарим, господин Мой Юй, ХМПФ». Но холодное фырканье Дуэн Лин Тяня заставило их ощутить, будто они сели на ковер из иголок, и они переживали внутри себя. Дуэн Лин Тянь равнодушно произнес: «Запомните, он лидер секты меча Семи звезд». «Спасибо, лидер секты». Даже при том, что им было любопытно, почему лидером секты был не Дуэн Лин Тянь, но они не посмели что-либо оспорить, поэтому тут же извинились перед Мой Юй. «Старший, я чувствую, что ты больше подходишь на роль лидера», — горько улыбнулся Мой Юй. «Я только на стадии абсолютной пустоты, поэтому как я могу взять на себя роль лидера? Почему ты не можешь воспользоваться помощью старейшины Пена и мастера Пика Циньсян?» Этот вопрос уже был решен. «Ты ученик бывшего лидера секты Линху Цзиньхуна и следующий наследник лидера секты меча Семи звезд. Позиция лидера может быть занята только тобой. Что касается меня, в будущем я покину имперское королевство Лазурного леса», — добавил Дуэн Лин Тянь. «Мой Юй, я передам тяжелую ответственность за секту меча Семи звезд тебе. Надеюсь, ты не разочаруешь своего мастера», — Дуэн Лин Тянь торжественно говорил с Мой Юй. «Не волнуйся, старший, я постараюсь изо всех сил», — торопливо ответил Мой Юй. «Лорд Дуэн Лин Тянь, лидер секты Мой Юй, мы также готовы присоединиться к секте меча Семи звезд». Прямо в этот момент оставшиеся ученики поспешно опустились на колени и поклялись перед небесами, отдав по капле своей крови. Что касается содержания их клятв, то они не сильно отличались от 2 клятв ранее. Некоторое время оглушительные раскаты грома раздавались на горизонте. Даже принося подобную клятву, из-за которой они не смогут предать секту меча Семи звезд и даже умереть с мечом ради нее, они не жалели об этом. Когда они в прошлом вступали в Тройственный союз Лазурного леса, они в основном вступали в нее, чтобы оказаться под крылом сильной секты и выделиться. Теперь Тройственный союз Лазурного леса исчез, и еще более сильная секта Меча Семи Звезд предстала перед ними. Поэтому они решили присоединиться к секте Меча Семи Звезд и искать более лучшее будущее. Мо Юй, ты займешься этими вопросами. Мастер Циньсян, старейшина Пен, Мо Юй все еще молод, поэтому я надеюсь, что вы оба сможете направлять его. Дуань Линтянь поговорил с Мо Юй, а затем повернулся к Циньсян и старейшине Пену. Циньсян и старейшина Пен кивнули. Не волнуйся, Мо Юй, лидер секты, а я его боевая тетя. Я, естественно, постараюсь изо всех сил и поддержу его, чтобы он стал квалифицированным лидером секты, сказала Циньсян. Хорошо. Дуань Линтянь кивнул, а затем сказал: раз все в порядке, то я уйду первым. Старший брат, куда ты направишься? Мо Юй не мог не спросить, когда он услышал, что Дуань Линтянь хочет уйти. Я обыщу окрестности и хочу убедиться, что не выжил ни один человек из секты Меча Семи Звезд. После этого я вернусь в свой родной город, а затем обратно в секту Меча Семи Звезд, сказал Дуань Линтянь. Старший, 9 великих духовных мест нашей секты были полностью разрушены, и, вероятно, пройдет очень много времени, прежде чем они восстановятся. Не должны ли мы переместить нашу секту в ущелье демонического лотоса и к местам секты Снежной Луны и секты первоначального сближения? Спросил Мо Юй. В этом нет необходимости. Дуань Линтянь покачал головой. Наша секта останется на 7 великих вершинах меча, просто верните их всех. Кроме того, вспомни о старшем Чжиньясуне и о других выживших учениках нашей секты. Как только я вернусь из своего родного города, я найду способ, как можно переместить все духовные места, оставшиеся в ущелье демонического лотоса, секте Снежной Луны и секте первоначального сближения в нашу секту. На одном дыхании закончил Дуань Линтянь. Переместить духовные места? Слова Дуань Линтяня не только ошеломили Мо Юй, Циньсян, старейшину Пена и группу только что присоединившихся учеников к секте, даже Фэну Дао, Фэн Тяню и старейшина Кун опешили от его слов. Старший, ты действительно способен передвинуть духовные места? Мо Юй глубоко вздохнул, успокоился и спросил Дуань Линтяня. По его мнению, это было невозможно. Да, Дуань Линтянь кивнул, а затем он перевел взгляд и, вспыхнув с места, начал собирать пространственные кольца поверженных им врагов. Капнув на них кровью и установив право собственности, он собрал лежавшие внутри них жемчужины происхождения. В общей сложности у него оказалось 18 штук. Я действительно никогда не думал, что Лун Вэй смог найти так много жемчужин происхождения даже в чужих землях. Жемчужины происхождения считаются редкими вещами. Убрав жемчужины происхождения, Дуань Линтянь убрал принадлежность с трех пространственных колец и бросил их Мо Юй. Можете собрать оставшиеся трофеи, а мы сперва покинем это место. Закончив говорить, Дуань Линтянь уведомил группу из трех человек в небе, и они сделали несколько кругов по ущелью демонического лотоса. Убив ускользнувших выживших членов секты меча демонического лотоса, они продолжили путь на юг. Свист. Огромный меч плыл по небу, и всего за день они прибыли в королевство Красного Неба. Дуань Линтянь молча посмотрел на город под собой. Даже при том, что в глазах Дуань Линтяня, который уже повидал мир вокруг, имперский город королевства Красного Неба не отличался от маленького и отдаленного города. Именно увидев этот город, в его сердце нахлынули сильные чувства. Прошло целых 4 года с тех пор, как он покинул королевство Красного Неба в последний раз. Прошло 4 года. Интересно, как там отец и мать? Дуань Линтянь взволнованно спускался за пределами имперского города. Они прилетели не напрямую. Согласно слов Фэн Тяню, это позволит им лучше слиться с имперским городом. Конечно, она так думала, потому что это место было родным городом Дуань Линтяня, и она хотела познакомиться с городом, в котором он вырос. Кроме волнующегося Дуань Линтяня, который не понял смысла в ее намерениях, Фэн Удао и старейшина Кун догадались, о чем она думала. Особенно старейшина Кун, его странный взгляд заставил Фэн Тянье покраснеть от смущения, и она несколько раз посмотрела на старейшину Куна, как бы говоря, что он не должен никому ничего говорить. Имперский город Королевства Красного Неба делился на внешний и внутренний город. Когда они вошли во внешний город и почувствовали шумную атмосферу на улицах, Дуань Линтянь словно вернулся в то время, когда он только покинул город Аврора и прибыл в имперский город. Излишне говорить, что их удача оказалась неплохой, и поужинав в ресторане, ворота во внутренний город медленно открылись. Конечно, даже если бы ворота во внутренний город не открыли, они могли запросто влететь в него, но ощущения от пешей ходьбы были совершенно другими. В мгновение ока их группа оказалась в центре города. «Молодой мастер, смотрите, смотрите быстро. Боже мой, я никогда в жизни не видел такой красоты. Хотя я никогда в жизни не видел самую красивую женщину нашего города, принцессу Бия, но я уверен, что она абсолютно не уступает ей». Вдалеке взгляд слуги, стоявшего сбоку от молодого человека в вышитой одежде и сидевшего верхом на большом коне, светился, когда он увидел на группу из четырех человек. Точнее говоря, он смотрел на Фэн Тяню. Фэн Тяню, как раньше, не закрывала лицо вуалью, и поэтому ее прекрасное лицо повсюду привлекало горящие мужские взгляды. Но из-за необыкновенной ауры, которая незаметно была раскрыта Дуань Лин Тянем, Фэн Удао и старейшиной Куном, многие похотливые мужчины держались от нее подальше. Хаэм, молодой человек в вышитой одежде, проследовал за пристальным взглядом слуги. Небеса, есть такая красавица в мире, красавица, заставлявшая краснеть цветы и скрываться луну, красота, заставлявшая рыб тонуть, а гусей падать с неба, всего этого было недостаточно, чтобы описать потрясающую внешность увиденной им молодой девушки. Из-за красоты этой молодой девушки, его сердцебиение участилось. В его сердце возникло сильное желание обладать ею. Дуань Лин Тянь и Фэн Тянь ушли бок о бок и счастливо болтали друг с другом. «Юная мисс!» Внезапный голос прервал их разговор. Впоследствии большая лошадь преградила путь Дуань Лин Тяню и Фэн Тяню, и сидевший на ней молодой человек в вышитой одежде смотрел на Фэн Тяню взглядом, который ясно говорил о его жадности и желании обладать ею. Глава 732. Командир гвардии Цзинь Вэй. Дуань Лин Тянь. Красивое лицо Фэн Тяню мгновенно похолодело, когда она почувствовала пристальный взгляд молодого человека в вышитой одежде, который даже ни капли не скрывал своего намерения. В глубине ее глаза даже запрыгали пряди ярости. «Юная мисс, я был пленен одним вашим взглядом, может, мы можем пойти и выпить чашечку чая?» Молодой человек нагло разглядывал Фэн Тяню, и ее почти безупречная изящная фигура только усилила жадность в его глазах. Он просто не делал шаг и прямо не хватал ее. «Что касается этих трех рядом с вами, ты, иди и развлеки должным образом гостей. Ты должен вести себя очень вежливо, понимаешь?» Молодой человек посмотрел в сторону слуги и приказал ему. «Да, молодой господин». Слуга, казалось, уже привык к этому, и согласившись, он посмотрел на Дуань Лин Тяня, Фэн Удао, старейшину Куна и равнодушно сказал: «Пойдемте со мной, проваливай». В этот момент Фэн Тяню наконец заговорила ледяным голосом. Слуга был ошеломлен, а взгляд молодого человека в вышитой одежде загорелся, и он не смог удержаться от смеха. «Я уже давно не сталкивался с такой очаровательной девушкой, молодая мисс. Вы нравитесь мне все больше и больше. Разве ты не слышал? Она сказала тебе проваливать». Как только воздух вокруг Фэн Тяню начал бушевать, первородная энергия в любой момент вырваться наружу, Дуань Лин Тянь сделал шаг вперед и взял ее за руку, чтобы успокоить ее гнев. «Парень, я говорю с этой молодой мисс, зачем ты вмешиваешься? Если бы не эта девушка, то даже не заговорил бы с вами». Лицо молодого человека помрачнело, и когда он безжалостным взглядом посмотрел на Дуань Лин Тяня, то начал ему угрожать. «Пф, независимо от того, насколько хорош был человек, терпение кончалось у каждого». И услышав повторную провокацию, выражение лица Дуань Лин Тяня также изменилось. Затем он сделал шаг вперед и небрежно ударил. Он ударил по пространству перед собой, заставив воздушный поток мгновенно конденсироваться, а ужасающую волну воздуха полететь вперед. Бац! Раздался пронзительный взрыв воздуха. Лошадь под юношей оставалась неподвижной, в то время как сам юноша вылетел с нее и упал, уткнувшись лицом в землю. Окружающие, проходившие мимо люди, начали смеяться, лицезря подобную сцену. Молодой человек в жалком состоянии пронзительно закричал от боли, и, посмотрев на Дуань Лин Тяня с чрезвычайно мрачным выражением, услышав смех вокруг, грозно закричал: «Ты действительно посмел ударить меня? Кто бы ты ни был, ты покойник». Вскоре выражение лица слуги помрачнело, и он поспешно сошел с лошади и подбежал к молодому человеку. «Молодой мастер, вы в порядке? Пойдем». Дуань Лин Тянь повел себя, как будто ничего не произошло, и, улыбнувшись, повернулся к Фэн Тяню. Фэн Тяню кивнула и также никак не восприняла угрозы молодого человека. В этом маленьком имперском королевстве не существовало ничего, что могло бы представлять угрозу для нее. Группа из четырех человек продолжила двигаться к центру города. Что касается места их назначения, это был именно частный дом, который принадлежал Дуань Лин Теню в центре города. Погуляв примерно полчаса, это он, двоюродный брат, он ранил меня. Внезапно позади них раздался раздраженный голос. Молодой человек в вышитой одежде, которого ранее Дуань Лин Тянь сбил с лошади, прискакал за ними, но на этот раз рядом с ним сидел юноша в возрасте около 30 лет. У молодого человека в роскошной одежде было холодное и безэмоциональное выражение лица, и он незаметно оказывал давление на окружающих. Позади него был еще один старик, которому было больше 70, и он как тень с невыразительным лицом следовал за молодым человеком. В мгновение ока двое молодых людей и старик подскочили и перекрыли путь группе Дуань Лин Теня. Между тем, многие проходящие мимо люди останавливались и начинали наблюдать со стороны. Это третий молодой мастер клана Су. Многие узнали молодого человека в роскошной одежде. Третий молодой мастер клана Су. Спокойный взгляд Дуань Лин Теня опустился на молодого человека в роскошной одежде, и он холодно улыбнулся. Он не ожидал, что молодой человек в вышитой одежде, которому он только что преподал урок, будет на самом деле связан с кланом Су. Вскоре молодой человек самодовольно улыбнулся, когда увидел, что прохожие узнали молодого человека в роскошной одежде, а затем, сев на высокую лошадь и опустив взгляд, он посмотрел на Дуань Лин Теня. «Парень, ты посмел ударить меня? Ты покойник». Договорив до этого момента, молодой человек в вышитом одеянии посмотрел на Фэн Тяню сбоку от Дуань Лин Теня и заговорил: «Конечно, если она захочет стать моей третьей наложницей, то я пойду на уступки и позволю тебе выжить, просто искалечив твою культивацию. Жить надоело». Взгляд Фэн Тяню похолодел, и она уже собиралась сделать шаг и убить этого человека. Но высокая фигура внезапно встала перед ней, перекрывая ей возможность самой что-либо сделать. «Искалечить мою культивацию?» Дуань Лин Тянь, преградивший путь Фэн Тяню, с интересом оценил молодого человека и насмешливо заговорил: «И таким образом ты проявишь свое милосердие?» «Ну конечно». Молодой человек, казалось, не понял, что сам оказался в опасности, и гордо подняв голову, самодовольно заявил: «Если бы не она, я бы разорвал тебя на куски и скормил собакам. Я надеюсь, что твой клан Су сможет дать мне удовлетворительное объяснение, в противном случае, я могу только поговорить с Су Боя». Насмешливая улыбка в уголках рта Дуань Лин Теня становилась все глубже, а его пристальный взгляд внезапно опустился на старика, который следовал за другим молодым человеком в роскошной одежде. Увидев Дуань Лин Теня, старик протирал глаза и, казалось, хотел наверняка убедиться в том, что видел. В мгновение ока Дуань Лин Тянь внезапно произнес некоторые слова, и когда тот посмотрел на него, то полностью убедился в личности парня. Это действительно он. Сердце старика содрогнулось. Много лет назад он видел этого молодого человека в фиолетовом, так как в то время он следовал за патриархом Су Боя. Но по сравнению со всеми теми годами назад, молодой человек в фиолетовом потерял незрелость на лице и выглядел зрелым и опытным. Именно из-за этого он не смог сразу узнать Дуань Лин Теня. Теперь, когда Дуань Лин Тянь внезапно произнес эти слова и посмотрел на него, он знал, что тот вспомнил и узнал его. «Кто ты такой? Ты действительно называешь моего отца по имени?» Молодой человек в роскошной одежде нахмурился, посмотрел на Дуань Лин Теня и спросил низким голосом: «Третий молодой господин». Между тем, старик позади молодого человека встревожился и поспешно сказал через голосовую передачу: «Он командир Дуань». «Командир Дуань? Какой командир Дуань?» Нахмурившись, спросил молодой человек: «Командир гвардии Цзинь Вэй». Старик глубоко вздохнул и медленно отправил голосовую передачу с этими тремя словами: «Командир гвардии Цзинь Вэй, командир Дуань». Когда молодой человек услышал слова «командир гвардии Цзинь Вэй», его сердце не могло не дрогнуть, и когда он соединил «командир гвардии Цзинь Вэй» с «командиром Дуань», его выражение лица побледнело. «Это он, это действительно он. Разве он не уехал 4 года назад? Почему он вернулся?» Несмотря на то, что он не видел этого человека своими собственными глазами в прошлом, но его репутация, как гром, отражалась в его ушах, даже до такой степени, что даже если он убьет его прямо на улице, его клан не посмеет отомстить за него. Даже его отец, патриарх клана Су, не посмел бы оскорбить Дуань Лин Теня. Что за шутка? Помимо обладания несравненным и чудовищным природным талантом в боевом да и чрезвычайно шокирующей поддержкой, он также был учеником грозной секты имперского королевства Лазурного Леса. «Малыш, ты действительно смеешь называть моего дядю по имени? Ты ищешь смерти!» Внезапно раздался мрачный крик, и выражение побитого Дуань Лин Тянем молодого человека потемнело. Свист. Практически в тот момент, когда молодой человек в вышитой одежде закончил говорить, молодой человек в роскошной одежде уже ударил и на щеке первого появился красный след от ладони. Молодой человек был ошеломлен. Свидетели в окрестностях тоже были ошеломлены. Что именно происходит? Фэн Тяню, Фэн Уда и старейшина Кун слегка удивились произошедшему. Двоюродный брат, ты ударил не того человека. Это он назвал дядю по имени. Молодой человек покачал слегка ошеломленной головой, посмотрел на двоюродного брата и, не понимая, что только что случилось, заговорил. Хлоп. Но он не закончил говорить, когда его снова ударили. Двоюродный брат, мозг молодого человека заработал, и он понял, что, возможно, сам попал в беду, и даже не успел ничего осознать, прежде чем был поднят его двоюродным братом с лошади и брошен вниз. Впоследствии тот сам спустился с лошади, на колени. Взгляд молодого человека в роскошной одежде похолодел, когда он смотрел на упавшего на землю младшего брата, и когда он уже порывался подняться, он надавил на него и заставил поклониться Дуань Лин Тяню. «Двоюродный брат, я, молодой человек в вышитой одежде, лежал ничком, касался лицом земли, и, обернувшись, порываясь что-то сказать, хлоп, еще одна пощечина опустилась на его лицо, на колени. На этот раз молодой человек был избит до такой степени, что полностью протрезвел, и он понял, что мог вызвать чрезвычайно большую катастрофу. Несмотря на то, что он не желал этого в своем сердце, он все равно покорно стоял на коленях. Как раз тогда, когда юноша в вышитой одежде почувствовал несправедливость в своем сердце и не знал, что произошло, он был шокирован тем, что его двоюродный брат, третий молодой мастер клана Су и следующий наследник положения патриарха клана Су, на самом деле поклонился молодому человеку в фиолетовом, которому он недавно угрожал искалеченной культивацией. Командир Дуань, когда его младший брат поклонился, он почтительно поприветствовал Дуань Лин Тяня. Командир Дуань, молодой человек в вышитой одежде, был ошеломлен, когда услышал, что сказал молодой человек в роскошной одежде, и тогда он не мог не сказать низким голосом. «Брат, ты принял его за кого-то другого. Когда у королевства Красного Неба появился такой молодой командир?» Хлоп. Еще одна пощечина опустилась на его лицо, от которой у него закружилась голова. «Я разорву твой рот, если ты снова выскажешься». Голос молодого человека в роскошной одежде прозвучал, и это напугало его до такой степени, что он послушно заткнулся, а его сердце наполнилось ужасом. «Кто именно этот парень? Почему даже двоюродный брат так сильно его боится?» «Ты сын Су Боя?» Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на молодого человека в роскошной одежде и спокойно спросил его. Глава 733. «Ушел далеко?» «Да-да», молодой человек в роскошной одежде поспешно кивнул и с почтением добавил. «Командир Дуань, я третий сын патриарха клана Су, Су Боя, меня зовут Су Жан. Теперь я вспомнил. Он командир гвардии Цзинь Вэй Королевства Красного Неба, Дуань Лин Тянь». Вдруг ахнул кто-то в толпе. Его слова были похожи на запал, из-за которого толпа вокруг загомонила. «Теперь я вспомнил, командир Дуань, сильнейший гений в боевом дао в истории нашего Королевства Красного Неба, и он даже возглавил армию Королевства Красного Неба и без единой жертвы завоевал город южных варваров. Теперь, я тоже вспомнил, когда командир Дуань возглавил армию и завоевал город южных варваров, мне было всего 15. Я никогда не думал, что он настолько молод. Хм, не забывайте, что когда Дуань Лин Тянь возглавлял армию и завоевал город южных варваров, он сам был всего лишь маленьким мальчиком в возрасте около 20 лет. Командир Дуань, мой кумир, я никогда не думал, что сегодня у меня появится шанс встретиться со своим кумиром. У меня больше нет сожалений в жизни». Окружающие зрители оживленно обсуждали. Многочисленные обжигающие взгляды опустились на Дуань Лин Тяня. Годы назад Дуань Лин Тянь походил на солнце в полуденном небе в королевстве Красного Неба. Мало того, что он обладал несравненным природным талантом, он обладал несравненным стратегическим мышлением. За это время Дуань Лин Тянь можно было назвать флагманом королевства Красного Неба. Дуань Лин Тянь, он Дуань Лин Тянь, молодой человек, которого насильно заставили поклониться, в этот момент поднял голову, и когда он снова посмотрел на Дуань Лин Тяня, на его лице больше не было высокомерия, а лишь ужас и удивление. Это имя, Дуань Лин Тянь, он очень часто его слышал, и даже до такой степени, что когда имя Дуань Лин Тяня потрясло все королевство Красного Неба, он относился к нему как к идолу и кумиру. Спустя много лет, он похоронил эту часть его воспоминаний, и чуть ранее, он унижал и оскорблял своего кумира в прошлом, он хотел убить сам себя за это. Какое объяснение вы планируете дать мне и моей подруге? Если ты не сможешь принять решение, я могу мило поболтать с твоим отцом. Дуань Линтянь посмотрел на Сужана и равнодушно спросил его. Сужан глубоко вздохнул. Командир Дуань, не волнуйтесь, я дам вам объяснение, которым вы будете доволен. Нет нужды беспокоить моего отца по этому поводу. Как только он закончил говорить, Сужан молниеносно ударил ногой и коснулся дантеня стоявшего на коленях молодого человека. Бац! Прозвучал громкий звук и молочно-белая энергия начала вытекать из дантеня молодого человека, а все его тело полетело в сторону и он упал лицом в землю. Его культивация была искалечена. Кузен, ты искалечил мою культивацию. Молодой человек страдальчески и пронзительно закричал, а затем он насильно начал терпеть боль, исходившую от его дантеня, и обиженно посмотрел на Сужана. Но Сужан не обращал на него внимания, и смотрел на Дуань Линтяня. Он почтительно сказал, «Командир Дуань, вы удовлетворены моим решением, если вы не удовлетворены, я убью его прямо сейчас». Сужан произнес это холодно и безразлично, и казалось, будто его ни капельки не интересует судьба его младшего брата. Трудно было представить, что Сужан и этот молодой человек на самом деле были двоюродными братьями. «Ты хорош. По крайней мере, в моих глазах, ты намного лучше Субоя». Дуань Линтянь глубоко взглянул на Сужана, и он не мог не восхититься его решительностью. Ведь это был его двоюродный брат. Как говорится, даже злобный тигр не съест своих детенышей. Пренебрегая его способностями в любом другом аспекте, только его методов борьбы с опасностью хватало, чтобы вызвать восхищение у других. Сегодняшний вопрос был вызван ни на что негодным учеником, но тот мыслил глубоко и понимал, что молодому парню в фиолетовой одежде было совсем нетрудно уничтожить весь его клан Су с его нынешней силой. Приняв все это во внимание, в такой критический момент Сужан сделал выбор и принес незначительную жертву ради защиты интересов клана, и он показал, что он был очень спокойным и способным человеком. «Командир Дуань, вы слишком добры». Когда Дуань Линтянь похвалил его, выражение лица Сужана осталось неизменным. «Тогда, командир Дуань, каково ваше решение?» «Ее решение, мое решение». Дуань Линтянь пожал плечами и сделал шаг назад, сдвинувшись с пути Фэн Тяню. Между тем, Сужан посмотрел на Фэн Тяню и, удивившись, отвел взгляд и, слегка опустив голову, больше не смел взглянуть на нее. Его сердце наполнилось шоком. Согласно тому, что он знал, Дуань Линтянь был человеком, к которому принцесса Бия испытывала чувства. Кроме того, сестра сильнейшего эксперта в молодом поколении Ся Юи, молодая девушка с ни капли не уступающей внешности принцессы Бия, тоже смотрела только на Дуань Линтяня. Он видел принцессу Бия и сестру Ся Юи в прошлом, и внутри себя относился к ним как к богиням, и считал, что скорее всего в мире не найдется девушки красивее их. Однако сейчас, взглянув на девушку в красном платье, он понял, насколько он был наивен. Мало того, что внешность этой молодой девушки равнялась принцессе Бия и сестре Ся Юи, ее темперамент превзошел их. Он чувствовал, что темперамент этой девушки был более благородным и элегантным, чем у принцессы Бия. «Тяню, как ты хочешь наказать его?» Дуань Линтянь тепло улыбнулся и спросил у Фэн Тяню. Фэн Тяню покачала головой. «Старший Дуань, раз его культивация уже была искалечена, то давай просто оставим все как есть». Очевидно, Фэн Тяню не собирался продолжать усложнять ситуацию. «Черт возьми, подойди и извинись». Услышав ее ответ, Сужан вздохнул с облегчением. Несмотря на то, что он решил в качестве последнего средства быстро убить двоюродного брата своими собственными руками, если этого не требовалось, он все же надеялся, что его двоюродный брат сможет выжить. Несмотря ни на что, он оставался его двоюродным братом, который следовал за ним с раннего возраста, и между ними были глубокие отношения. Между тем, молодой человек, который уже стал калекой, казалось, понял, что опасность миновала, и больше не осмелился ослушаться Сужана и поспешно на коленях потащил свое раненое тело и предстал перед Фэн Тяню. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Молодой человек в вышитой одежде поднял руки и, ударяя себя по лицу, прерывисто произнесл: «Благодарю вас, юная мисс, за то, что сохранили мне жизнь. Спасибо, юная мисс, что сохранили мне жизнь». Фэн Тяню с отвращением посмотрела на него, а затем повернулась к Дуань Линтяню и слегка улыбнулась. «Старший Дуань, пойдем, Ее сердце было наполнено теплом, когда он заступился за нее. «Пошли!» Дуань Линтянь кивнул, а затем под почтительными взглядами Сужана и остальных исчез в конце улицы вместе с тремя членами клана Фэн. «Хватит!» Он ушел, увидев, что Дуань Линтяня уже исчез. Сужан нахмурился и остановил кузена, который продолжал шлепать себя по лицу. «Я знаю, что в своем сердце ты злишься на меня, но я хочу сказать тебе, что сегодня ты либо потерял свою культивацию, либо бы умер. Ранее я лишь притворялся и надеялся, что твое развитие сможет подавить его ярость». Сужан посмотрел на своего двоюродного брата и вздохнул. «Не надо меня винить». Молодой человек в вышитой одежде сухо кивнул и горько сказал. «Брат, я понимаю. Эту беду я сам навлек на себя. Хорошо, что ты понимаешь». Сужан кивнул, а затем его взгляд вспыхнул. «Я никогда не думал, что Дуань Линтянь снова вернется». Когда Дуань Линтянь привел трех членов клана Фэн в свой внутренний двор, он увидел лишь несколько знакомых лиц, служанок, которые следовали за Цзиньжу. Молодой мастер, увидев Дуань Линтяня, служанки немного удивились. Дуань Линтянь слегка улыбнулся им и спросил, где остальные, где мои отец, мать и Цзиньжу. Молодой мастер, они уехали с Цзиньжу 2 года назад. Цзиньжу попросила нас остаться и подождать вашего возвращения, чтобы мы могли рассказать вам об этом, сказала одна из служанок. Молодой мастер, ваш отец попросил нас передать вам, что он оставил что-то для вас с поместья маркиза божественной силы и просил, чтобы вы сами забрали это, сказала другая служанка. Ушли, 2 года назад, Дуань Линтянь нахмурился. Возвращались ли они сюда? Нет. Покачали головами служанки. 2 года назад, когда госпожа и лорд забрали Цзиньжу, молодую мисс Сиалань и принцессу Бия, и ушли, то не сказали, когда вернутся. Сиалань и принцесса Бия ушли с ними. Выражение Дуань Линтяня застыло и у него слегка заболела голова. Что хотели сделать его мама и отец? Они что, не могут отдохнуть вместе? Почему они взяли с собой Сиалань и Бия?